Диего де Сильва Веласкес. Осветив ее фонарем, мы увидели поясной портрет пожилого человека с властно спокойным лицом и пудовой тяжести взглядом припухших темных глаз. Хуан Матеос, управляющий королевской охотой. Еще два портрета стояли рядом. На одном старик с седым клинышком бородки и мерцающий золотом тонкой цепью на груди. И на втором лживо добродушное лицо с мясистым носом, с хищным прикусом выдавшийся вперед нижней челюсти, с желваками на щеках, над пышными, лихо подкрученными усами. Гаспар де Гусман, граф Оливарес, первый министр Филиппа IV, всесильный граф Оливарес, сделавший Веласкеса придворным художником. Это было весной 1623 года, когда 24-летний Диего Веласкес вторично приехал в Мадрид с твердым намерением добиться на этот раз успеха. Король Испании Филипп III недавно умер, и теперь Филипп IV, сменивший его на престоле, окружал себя новыми людьми. Он менял военачальников, министров, дипломатов. Менял он и придворных, и место королевского художника было пока еще свободно. Какие, однако, шансы были у молодого андалуса, претендовавшего на это место? Слава, манеры, внешность. Увы, покуда еще ничего, кроме захудалого дворянского титула, да еще умения рисовать и писать красками. Сын небогатого севильского идальго, узкоплечий, с глубоко посаженными острыми маленькими глазами и упрямо торчащими кверху кончиками черных усов на оливково-смуглом лице. В Севилье он учился у старого Пачеко. Родители прочили ему богословскую карьеру, но он предпочел живопись. Франциско Пачеко любил и умел поговорить об искусстве. Он даже сочинял трактаты, в которых усердно доказывал, что подлинное классическое произведение не должно быть целиком заимствовано у натуры, что высшая задача художника состоит как раз в том, чтобы исправлять некрасивую природу. 18-летний Диего выслушивал рассуждения учителя, посмеиваясь в усы, но не возражал. Что для художника словесные распри, краски и холст рассудят, кто прав. Кроме того, он был влюблен в черноглазую дочь Пачеко и воспитывал в себе уважение к будущему тестю. В конце концов, он и не собирался подражать старику, преклонявшемуся перед слащавой манерностью болонских академистов Гвидо Рени, Франческо Альбани и всех других, подменивших строгую красоту Рафаэля приторной красивостью. Важно было научиться у старого Пачеко основам ремесла, а всему остальному его учила Севилья. Шумная, веселая, говорливая Севилья. Город быстро богатеющих купцов, портовых бродяг-контрабандистов, крикливых цыган и обнищавших, но гордых идальго. Севилья, солнечный островок, где, слава тебе, Господи, было не так уж много капуцинов, картезианцев, францисканцев и прочие длиннополые братья, превратившие Испанию в сплошной монастырь. Эти темные коршуны с пробритыми макушками цепко держат страну в когтях. Даже король вынужден уступать им, когда не добиваются чего-либо. Не они ли заставили Филиппа II перенести столицу из древнего Толедо в Мадрид? Папы и монахи ни с кем не желали делить власть. Им нужна была своя столица. И вот загляните в Толедо. Там вы узнаете, что такое Испания. Край, над которым все еще не рассеялся сумрак средневековья. Там вы увидите пышные храмы среди голой нищеты. Увидите узкие темные улицы, где нет фонарей, только свет потрескивающих свечей в открытых настежь церквах. Тревожный и мрачный свет, дробящийся в позолоте колонн, в золотых крыльях ангелов, в драгоценных камендиях на бархатном одеянии раскрашенной Мадонны. Свет, тающий в сизом дыме ладана при звуках скорбного пения. Вы увидите там картины Доменико Теотокополи, прозванного Эль Греко, уроженца далекого Крита, учившегося в Италии и ставшего, в конце концов, самым испанским из всех испанских художников. Странные, пронзительно беспокойные картины, полные фанатической исступленности. Портреты ускалицых, мертвенно-бледных монахов, кардиналов и инквизиторов. Сцены мученичеств и погребений, пылающие в зловещем сумраке факелы и люди, сами похожи на языки пламени, рвущиеся к небу. Кажется, сама душа Испании сгорает здесь, на кострах Инквизиции, под чадным небом Толедо, где все принадлежит Богу и ничего человеку. Но есть ведь на свете еще и Севилья. Попы, диктующие свою волю королям, не в силах остановить того, что делают здесь купцы. Здесь все причудливо переплелось. Жизнерадостная архитектура мавров соседствует со средневековой готикой, мрачные монастыри с торговыми складами. И художники здесь иные. Шумная жизнь врывается в их картины. И святые на полотнах придворного живописца монахов Сурбарана порою чертовски смахивают на тех самых бронзоволицых андалусцев, что толкутся на многолюдных севильских рынках, пляшут фанданго, бродят по набережным, продают свежую воду на перекрестках. Свежая вода! Как нужна она людям, палящим летом в Севилье! Однажды Веласкес привел в мастерскую Пачеко такого продавца, загорелого в белой рубахе, коричневой куртке с глиняным кувшином, и еще двух ребятишек с улицы. Он написал всех троих такими, какими увидел их. Это была картина простая и свежая, как глоток студеной воды в жаркий день. Ее-то он и взял с собой, когда отправился из Севильи в Мадрид.